Как-то незаметно они перешли на дружеский доверительный тон. Лида уже не могла злиться на этого человека за то, что он изнасиловал ее в том лесочке возле клиники. На фоне всех происходящих ужасов это происшествие как-то забылось. А в остальном он вроде был не виноват. Он проявил участие к ее судьбе и судьбе Маши. Так что же еще нужно? Ведь всем остальным на них было наплевать. «Этого мудака с отрезанной мошонкой я знаю 5 лет», — фыркнул Бобер. «С отрезанной чем?» — изумленно переспросила она. «Он кастрат? Так вот, почему у него такой голос и растительности на лице нет. А я все думала, что-то в нем не то. Я его лично кастрировал на зоне. Моя первая операция — путевка в жизнь, дорогая. Не веришь? А ты попроси его, он тебе расскажет слезомойную историю, как он из-за моей операции лишился семьи», — издевательски продолжал Бобер. «Обойдусь без его истории». Жопа приблизился своей прыгающей походкой в сопровождении 2 охранников с автоматами наперевес и пискнул. «Бобер, ты рад, что я тебе приобрел для компании такую красотку?» «Я не вещь, чтобы меня приобретать. И вы за меня ни копейки никому не заплатили. Действовали своими особыми методами», — нахмурилась Лида. Она чувствовала глубокое презрение к этому человеку, а известие о том, что он кастрат, как-то уменьшило страх перед ним. Она усмехалась, открыто глядя ему в глаза. И до жопы дошло, что дело нечисто. Он подозрительно спросил. «Уже пошептались?» «Мы не шептались», — Бобер встал и отодвинул чашку из-под кофе. «Ты что, желаешь пациентов осмотреть? Они почти все спят. Разбудим, кого надо. Никого не надо. Слушай, ты фраер, ты же самоучка. У тебя даже законченного медицинского образования нет. Чего же ты строишь из себя лепилу с дипломом?» — визжал жопа. Так он по лагерной привычке звал хирургов и вообще врачей. «Я хочу осмотреть пациентов, значит, разбудишь». «Да как хочешь», — Бобер подмигнул Лиде. «Не тушуйся, мол», и пошел вместе с толстяком дальше по коридору. «Кто здесь?» — спросил жопа, останавливаясь возле первой палаты. «Мотыль, Сивый и Батяня», — отрапортовал Бобер, глядя в карточку. «С этими как раз можно и поговорить, им лучше. Кончай базар!» Жопа пнул дверь в палату, вошел с громким приветствием, но тут же отшатнулся. «Что за шухер на бану?» «Не ссы против ветра, начальник!» — злобно отозвался один из пациентов. Сивый, здоровенный детина с совершенно седой шевелюрой, хотя ему было всего 30 лет. Бобер, войдя в палату следом за охраной, увидел такую впечатляющую картину. Все 3 пациентов трудились над Хелли, на время освободившейся от своего передничка. Они сдвинули 2 кровати, вырвав трубки из капельниц и, перекатив в угол штативы, уложили на постель голую медсестру. Сивый пристроился спереди, Мотыль — сзади. Батяня в тот миг, когда появились гости, пытался заставить Хелли раскрыть рот. Девица шепотом материлась, однако особого сопротивления не оказывала. «А ну, говнюки, пустите девку!» — заорал жопа почти нормальным голосом. «Масть пошла, а деньги кончились», — с сожалением пробормотал Мотыль. «Начальник, дай кончить. Осталось-то с хрена в нос». «По счету 3 мои ребята будут стрелять», — продолжал бесноваться жопа, который после своего несчастья не выносил зрелище половых актов между мужчинами и женщинами. Охранники послушно вздернули автоматы. Троица на постели злобно оценила обстановку, и Хелли наконец отпустили. Она откинулась на спину, вздохнула, быстро почесала зеленый бугорок между ног и лениво сказала. «Дела? Хоть лезь под нары. В натуре, Никита Павлович. Дали бы ребятам кончить. И мне тоже. Я ж так заболеть могу. Это вредно для моего организма. Я только завелась». «Ты у меня так заболеешь!» — орал жопа, потешно подпрыгивая на месте, как будто танцуя модный танец. «Я тебе сиськи отрежу, вот как ты заболеешь!» Хелли поняла, что он не склонен шутить. Она спрыгнула с кровати, согнала пациентов и молча принялась наводить порядок. Бобер ухмылялся, а жопа постепенно приходил в себя. «Вон отсюда, блядище!» — сказал он вполне спокойно, когда Хелли закончила уборку. «Чтобы я тебя здесь больше не видел! Бобер, где она должна быть в это время?» В это время она по графику моет полы у доноров в палате номер 9, отрапортовал Бобер, встречая ненавидящий взгляд девушки. «Она эти полы своей кровью вымоет!» — рявкнул жопа. «Вон!» Хелли быстренько убралась, призывно подрагивая задницей и накидывая на ходу передник. Пациенты проводили ее опечаленными взглядами и, наконец, привели в порядок свои пижамы. «Вы хоть понимаете, урки, что у вас могут швы разойтись?» — продолжал свои наставления жопа. «У вас пока постельный режим. Можете в карты дуться, но этих девок оставьте в покое. Они на работе, ясно вам? Я им не за это бабки плачу. Начнете зарабатывать, тогда покупайте себе хоть одну на 10, если это в кайф». «А дрочить без конца? Это у меня тоже могут швы разойтись?» — проворчал мотыль, демонстрируя свои забинтованные руки. «Мне женщина нужна. А тут такие кралечки ходят с попками и сиськами. Или что прикажешь, чтобы мне кто-то отсосал? Так здесь опущенных нет». «Есть!» — авторитетно вставил Батяня. «Кто?» — забеспокоился жопа. «А что сказать?» Жопа явно предпочел бы не знать, что о нем думают пациенты, и занервничал. «Бобер!» — обратился он к неподвижно стоявшему рядом врачу. «Дай мне их карточки». «Ну так вот, ребятки!» — почти нежно продолжал он. «Значит, скоро на выписку?» «Да уж!» — вздохнул мотыль. «Только куда я пойду с таким фейсом?» «А чем тебе новая морда не нравится?» — поинтересовался жопа. «Да так-то ничего». Мотыль дотронулся до лица забинтованной рукой. «Но меня ж никто не узнает. Моя же баба погонит из квартиры. Ну, сука, я ей устрою 1001 ночь». «Не устроишь». «А почему это, гражданин начальник?» «Не зови меня так», — отрезал жопа. «Ты не на зоне». «А разница-то только в кормежке», — пробурчал сивый. «И то бульон какой-то гребаный дают». «Да нахрена мне этот бульон? От него только брюхо пучит и по нужде охота. Все равно баланда. Хоть и с этими калориями». «Я пока базарю с мотылем», — заметил жопа. «А с тобой у нас разговор будет особый. Так что, мотыль, ты сам уже усек, что на воле тебя не особенно-то ждут». «А кому ждать? Корешки, которые остались? Так разве что они?» «Да только бизнес лопнул. Последний раз, когда на дело шли, такого тарараму наделали», — затасковал тот. «А баба? Нет, определенно не ждет. И хрен с ней, рыжей сукой. Лучше найду с таким тарылом». «Не забывай, мотыль», — нравоучительно напомнил ему жопа. «У тебя теперь не только лицо новое. У тебя больше не будет отпечатков пальцев. Это ты усек, надеюсь?» «А мать их!» — фыркнул тот. «А нахрен они сдались? Вот смеху будет, когда я кумовьям свои культи покажу». «А может, и показывать не придется?» — значительно намекнул жопа. «Кумовья-то уверены, что ты в ящик сыграл». Мотыль попал в клинику после своей последней операции, которую он проворачивал, как всегда, с помощью двух машин. В одной он сам сидел за рулем, в другой находился его сообщник. Операция была до глупости проста. Мотыль, официально работавший в таксопарке и обслуживавший домодедовский аэропорт, брал пассажиров, желательно нескольких. Отвозил их на достаточное расстояние от аэропорта, и тут пустынную дорогу вдруг перекрывал автомобиль его сообщника. Сообщник, вооруженный Калашниковым, вылезал и требовал у пассажиров и мотыля отдать все деньги добровольно. В противном случае он всех перестреляет. Пассажиры выкладывали денежки. То же самое делал и трясущийся от показного страха мотыль. Сообщник на своей тачке исчезал, а мотыль, пытаясь завести машину, вдруг обнаруживал, что мотор заглох. Он начинал бить себя в грудь, рвать волосы и поминать жену и деток, которых у него, кстати, никогда не было. Пассажиры, потерявшие всякую надежду добраться до города, плевая на него, и высаживались с вещами, чтобы дождаться другой попутки. И тут мотыль резко брал с места и уносился в голубую даль. А пассажиры, которые не помнили номеров ни одной из машин, до того ли, только теперь начинали соображать, что к чему. Но в последний раз все прошло не так гладко, как обычно. Один из пассажиров сам оказался вооружен. На требование сообщника мотыля отдать все деньги, он молча кивнул и полез во внутренний карман куртки. А когда раздались выстрелы, остальные два пассажира бросились прочь и исчезли в кювете. Растерявшийся мотыль попытался тоже скрыться, но не тут-то было. Одна из пуль пробила бензобак его машины, другая швырнула прямо на вспыхнувший огонь. С обугленными руками, с опаленным лицом он рухнул на асфальт, попутно получив сотрясение мозга и потерял сознание. Стрелявший пассажир, видимо, решил, что убил шофера и также предпочел скрыться. На месте происшествия остались одна горящая машина, другая пока целая. Сообщник мотыля и он сам. Сообщник времени не терял. Он загрузил тело дружка в свою тачку и рванул с места так, что покрышки засвистели. Мотыля он прямиком привез в клинику жопы, о которой давно слыхал, но никогда там не был. И не просто привез. Получил за это награду. Небольшую, правда. Почти бездыханное тело мотыля оценили всего в 1500 баксов. Но сообщник и этим остался очень доволен. Что еще можно получить за падаль? Так исчез мотыль. Пассажиры тоже исчезли. Никто из них не объявился, когда милиция начала следствие. Конечно, кому охота тратить драгоценное время на какого-то пропавшего шоферюгу, притом явно уголовника? Тем более, все пассажиры остались при своих деньгах. Мотыль и сам не знал пока, в какую попал передрягу, и только благодарил судьбу за то, что выжил. «Ну да», — заныл мотыль, — «мать родная не узнает. Между прочим, я тебе за это большого спасибо не скажу. Паспорт-то у меня на другую рожу. Будет новая ксива». «Так я же не в розыске». «Ты так думаешь?» — ехидно поинтересовался жопа. «Решил, значит, что тебе твои фокусы с машиной с рук сойдут?» Заговорил. «Ну, прям как мой любимый опер», — лениво бросил сивый. «Мотыль, не гоношись, ничего не доказано». «А ты не думал, мотыль, дорогой?» — пропищал жопа. «Что ты мог бы заняться и чем-то поинтереснее». «Ну не век же тебе возить фраеров из Домодедова и чистить им перышки!» «А ты что, Господь Бог, чтобы решать, чем мне на хлеб зарабатывать?» «Плаксиво», — ответил мотыль, — «у меня дело было налаженное. А если хочешь мне мокруху предложить, так я не падаю в долю». «Это не ко мне», — спроси у Сивова. «Ты ж ему тоже фейс поменял?» «Гля, какой рубильник вместо прежнего! Я б его и не признал теперь». «И нахрен не сдалось на кого-то пахать», — отрезал Сивый. «У меня ребята на воле остались. Своя команда есть». «Значит, мотыль», — ласково сказал жопа, не обращая внимания на заявление Сивого, — «ты не хочешь зажить по-новому?» «Да это смотря как зажить. Хорошо заживешь. У меня на службе никто еще не жаловался». «Это что, говно за тобой хавать?» — возмутился тот. «Не пойдет». «Никто тебя говно хавать не заставит», — обиделся жопа, решивший, что пациенты каким-то образом уже прознали о его позорной кличке. С тех пор, как бобер назвал его так в присутствии свидетелей, он все время вздрагивал и оглядывался. Хотя он теперь и был большим человеком, но авторитет это ему никак не могло прибавить. «Я тебе предлагаю работу по контракту, с новым лицом, без отпечатков пальцев, с новой ксивой. И бабу заимеешь лучше прежней». «Это бы все неплохо», — мотыль поскреб забинтованную макушку забинтованной же рукой. И вдруг охнул от боли. «Ой, бля, чуть новую шкуру не ободрал». «Нет, начальник, я не против, если условия подойдут. А что делать прикажешь?» «А это потом. Но будет одно, самое главное условие. Ты мне подчиняешься безоговорочно и не можешь оставить службу». «А если оставлю?» «Тогда лоб зеленкой смажу и бирку на ногу привешу». «Ой, боюсь, боюсь!» — комично запричитал мотыль с кавказским акцентом. «Хватит пургу мести. Разговор пошел на чистоту», — серьезно заметил Сивый, большой любитель порядка и справедливости. «Начальник, а все это и к нам с Батяней относится? Или это персонально для мотыля базар?» «И к вам тоже. Вы все трое мне недешево обошлись», — внушительно проповедовал Жопа. «Одна операция сколько стоила?» «А? А кровь? А кожа для пересадки? Знаете, почем все это сейчас?» Бобер позволил себе ухмыльнуться за спиной у Жопы. И трое пациентов отлично это уловили и поняли. Толстяк желает набить себе цену. Батяня прокашлялся и хрипло заявил. «Это все ладно, против этого мы не спорим. А вот кто просил тебя все это делать, а? Может, нам бы лучше подохнуть под забором, чем с новыми мордами тебе служить, а? Ты ж нас не спросил, а теперь счет выставляешь». «Могу обратно содрать с тебя кожу», — огрызнулся Жопа. «Это в моих силах. А вот куда ты от меня уйдешь, такой хорошенький?» «Нет, ребятки, вы все трое запомните. Вы, по крайней мере, наполовину уже мои. Ясно вам? Усекли? А захотите продать вторую половину и служить мне за очень хорошие бабки, тогда у вас никогда в жизни проблем не будет. Это я вам тоже обещаю». «Я подписываюсь», — вздохнул мотыль. «Меня податься некуда. Это вилы». «Что делать-то нужно?» — мрачно поинтересовался Сивый. «Если работенка будет, как и прежде, так я бы взялся». Сивый вот уже несколько лет не изменял своему призванию. Занимался рэкетом на вещевом рынке. Его седую шевелюру там прекрасно знали и платили. Но вот в последний раз он нарвался на хорошо вооруженное сообщество азербайджанцев. И ему не повезло. Сивый подошел к лотку, на котором торговали апельсинами, пригляделся к цене и бросил два слова. «Почему столько?» Надо сказать, что Сивому приплачивали торговцы за то, чтобы он контролировал цены и не позволял их сбивать. Какой расчет продавать апельсины по 10 тысяч килограмм, если кто-то рядом торгует точно такими же, но только по 7? Торговец горячо ответил. «Меня такая цена устраивает». «Ну ладно», — проворчал Сивый и пошел за подмогой. Через минуту он с напарником уже молотил дерзкого торговца почем зря. Но и торговец, оказалось, был не беззащитен. Откуда ни возьмись, налетела толпа его земляков, и началось настоящее побоище. Приятель Сивова получил хороший удар ножом в живот, не спас его бронежилет, а самому Сивому пропороли селезенку, прободили в двух местах желудок. Его лицо в кровавую кашу измесили тяжелыми ботинками на железных подковках, так, что подскочившие на помощь дружки узнали его только по цвету волос. Спасти его стоило больших трудов. Жопа даже боялся, что напрасно вошел в расходы на операции. Но вот недавно Сивому стало полегче, и его перевели в палату для выздоравливающих. Здесь он встретился со своим старым знакомым и собутыльником Мотылем. Тот раньше тоже торговал на рынке, но потом бросил это дело и подался в таксисты. Друзья целыми днями дулись в очко на интерес, раскидывая карты на сдвинутых кроватях. У них уже откуда-то завелись деньги, хотя доставили их в палату, в чем мать родила. «Деньги, они как бациллы, везде есть», — авторитетно заявлял Сивый. «На зоне, в больнице, на том свете — это все равно». «Точно», — кивал мотыль. «А где деньги, там жизнь». «Ты, Сивый, тоже от умственных усилий не надорвешься», — пообещал Жопа. «Все-таки лучше, чем азеров громить и помидоры топтать». «Ха!» — ответил Сивый. «Ты сперва дело скажи, потом я уже сам решу, лучше у тебя служить или хуже. Ты все-таки не девку замуж выйти уговариваешь. Тут гарантии нужны». «Ладно», — подал голос мрачный Батяня. «Уже башка трещит от вашей трепотни. Не видите? Начальник темнит, присматривается к нам. Не заслужили моего доверия, значит. Где уж нам? Мы люди темные, простые. А начальник, говорят, шибко образованный. Аж даже страшно с ним разговаривать. Вдруг слово какое грубое вырвется». «Я тебе не начальник», — взвизгнул Жопа. «Я сам, можно сказать, срок тянул». «Можно сказать, а можно...» Батяня выразительно плюнул на пол. Жопа побледнел. «Ты что это? На что намекаешь?» «А я тебе скажу, на что». Батяня лениво встал с койки и сделал шаг по направлению к гостям. Жопа даже попятился. «Ты первым человеком был у кумовьев в Бобруйском ИТК. Стучал так, что уши закладывало. Скажешь, нет?» Жопа яростно взвизгнул. «Да откуда ты взял это, фраер сученый? Я у кумовьев, да я близко к ним не подходил. Ты за свои слова ответишь. Тут твоих уркаганов поблизости нет. Тут я полный хозяин. Ты у меня еще говно хавать будешь». Но Батяня сделал еще один шаг в направлении к нему. Охранник скинул автомат. Батяня также лениво заметил. «Уйди, приморю». В руке у него сверкнул неожиданно появившийся нож. Жопа закатил глаза и испустил такой истошный визг, что наверняка перебудил всех больных на первом этаже. Охранник, не дожидаясь приказа, толком не разобравшись, что происходит, выстрелил. Первая же очередь прошила Батяню наискосок, задев левую сторону груди, шею, челюсть. Тот вздрогнул, постоял с полминуты и упал лицом вниз. Жопа, наконец, прекратил орать и в ужасе уставился на труп, утопавший в луже крови. Убедившись, что все кончено, Мотыль и Сивый медленно вылезли из-под коек, куда их тут же сдуло при звуках стрельбы. На Мотыле лица не было, он прошептал. «Зачем же так-то?» «Зря», — подал голос Сивый. «Это ты, начальник, зря, конечно». «Он с ножом на меня, с ножом!» — орал Жопа, трясясь в истерике. Повернулся к охраннику и закатил ему здоровенную оплеуху. Парень поджал губы. Видно, ему было не очень-то больно. Жопа просипел. «Уволен, собака! Уволен! С этого же числа ты уволен! Но я... Иди, нанимайся, кому хочешь!» Неистово кричал Жопа. «Мне тут психи не нужны! Да я же... Ты зачем стрелял?» Жопа, конечно, был рад, что Батяня наказан за свою дерзость, но не мог показать этой радости перед его сопалатниками. Он попытался представить все дело как несчастный случай и свалить вину на охранника. Приказа не было. «Как ты смел стрелять без приказа? Какого человека убил? Ты хоть немного своей тупой башкой соображаешь или нет? Отдай автомат напарнику, тупица! Немедленно отдай автомат!» Парень повиновался и растерянно попытался объяснить. «Он с ножом на вас. Ну и что? Мы спокойно разговаривали. Кто тебя просил вмешиваться?» «А нож?» «Он бы меня не ударил, не посмел бы». «А что же вы кричали?» Выведенный из себя парень сплюнул на пол, в точности повторив жест Батяни, и заявил: «Да и хрен с вами, сам уйду. Тут одни пидоры служат». «Что?» Жопа едва не бросился на него. «Вон! Немедленно вон!» «А ты потише!» — грозно ответил парень. «Я у тебя больше не служу, кастрат вонючий!» «И чего я с тобой связался, блин?» «Правильно тебя назвали! Жопа! Ты и есть жопа!» Жопа затрясся мелкой дрожью, заорал, обращаясь к другому охраннику. «Что стоишь, говно? Что его слушаешь, гондон? Стреляй!» «В кого?» — испугался напарник. «В него? Да ты что? Тоже пули захотел? Решил, что отсюда уволиться можно? От меня уходят только ногами вперед. Понял? Если не понял, сейчас общую тревогу подниму». И Жопа рванул из кармана радиотелефон. Напарник, видимо, понял. Он слегка пожал плечами, глянув на своего окаменевшего безоружного товарища. Вздернул автомат и, почти не глядя, выстрелил. Один раз точно в середину лба. После этого выстрела в палате воцарилась полная тишина. Даже Мотыль и Сивый удержались от комментариев. «Бобер!» — позвал Жопа. «Я здесь. Вызови эту суку Хели. Пусть все здесь уберет, языком вылежит. А ты с ним!» — Жопа ткнул жирным пальцем в уцелевшего охранника. «Ты с ним этих двух жмуриков срочно на каталке и сам знаешь куда, чтобы за 5 минут управились». Бобер понял смысл приказа. Трупы были совсем свежие, можно было кое-чем поживиться. Он позвонил, и в палату ворвался вихрь зеленых всклокоченных волос Хелли. Увидев на полу лужу крови, она не закричала, только вздохнула и неподвижно замерла, ожидая приказаний. Жопа покинул палату, брезгливо стараясь не запачкать обувь в крови, а бобер кивнул оцепеневшей медсестре. «Тащи сюда швабру, ведро с водой, порошок. Да ты что стоишь, корова? Мне тебя этому учить, что ли? Или только трахаться во все дыхательные и пихательные гораздо?» Жопа так расстроился из-за этого внезапного происшествия, что продолжать свой обход в целях вербовки пациентов не стал. Он поднялся наверх в свои апартаменты. Туда же ушел и охранник после того, как помог бобру перевести трупы в операционную. Там их уже ждал человек в зеленом прорезиненном халате, в маске, закрывавшей пол лица, в перчатках. Он их не пустил дальше предбанника. «Поставьте каталки и убирайтесь. Вы не стерильные». На обратном пути охранник сделал попытку заговорить с бобром. Это был приказ. Что же я мог сделать? Пришлось стрелять? «Ясно», — отмахнулся бобер. «Что тебе ясно?» — почти заискивающе спросил тот. «Сегодня я его, а завтра он бы меня убил. Приказ есть приказ. Думаешь, мне все это очень нравится?» «И нахрен не сдалось. А платят здесь хорошо. Где еще такое место найдешь?» «Парень», — круто повернулся к нему бобер, — «я все-таки старше тебя и не такое в жизни видал. И мне, в отличие от тебя, здесь вообще не платят. Уяснил? Так что сочувствия у меня не ищи. Иди к себе и переживай вместе с бутылкой». «Слушай, а ты, говорят, с моим боссом вместе сидел?» «Правильно», — кивнул бобер. «А кто же такое говорит?» «Да уже все. Слушай, а это правда, что он там стукачом был?» «Это ты меня слушай», — усмехнулся бобер. «Здесь, на воле, все друг друга продают и покупают. И стучат почем зря. Это ты верно сказал. Завтра твой босс приказал бы убить тебя, и еще прикажет дождешься. А там порядки другие. И каждый за свои дела и слова отвечает. Но ты живешь на воле. Так что не все ли тебе равно, кем был твой босс в зоне? Для меня он не босс, ясно?» «Думаешь, я его обожаю?» — нахмурился охранник. «Да его все ненавидят». «Что-то незаметно. Уж очень вы все перед ним скачете». «Будет случай, докажу», — уклончиво ответил парень. «А как?» «Рано об этом говорить. Одно только скажу тебе, бобер, раз уж разговор пошел на чистоту. Служить у него страшно. Не в том смысле, что работа опасная. Бывало и хуже. Я хоть и молодой, а трех боссов уже сменил. И все не своей смертью умирали. Но этот хуже всех. Те еще как-то по-человечески относились. Понимали. Охранник за их жизнь отвечает. А значит, обижать его нельзя. Подарки там, девушки, ну чего хочешь. Плюс за ручку поздороваются». «Все так на уровне, нормально. А этот просто придурок какой-то. Вот я и спрашиваю тебя, был он стукачом или нет?» «Был». «Ну вот, оно и видно, продажная шкура. Такому верить нельзя», — заключил охранник. «Слушай, бобер, а ведь не мешает нам поговорить как-нибудь поподробнее, как думаешь?» «О чем это?» — насторожился бобер. Он подумал. Что-то парнишка больно разговорился на такие темы. Может, действительно шок пережил? Все-таки товарища убил. А может, меня проверяет на вшивость? Уж очень он жопу слушается. И осторожно добавил. «Я, знаешь, по натуре человек не очень общительный. Зона так воспитала. Да и по годам ты мне в друзья не подходишь». «Годы тут ни при чем», — понизил голос парень. «Я насчет босса хотел побазарить. Давно ищу, с кем посоветоваться. Тут у нас еще найдутся такие, кому он сильно поперек горла встал». «Ну так что же?» «А то, не ясно, что ли? Пока он нас не прикончил, надо...» Парень выразительно и заговорщицки подмигнул бобру, а тот ему в ответ состроил удивленное, даже глуповатое выражение лица. «Не понял, что ты, о чем ты?» «Чего же здесь не понять?» — горячо зашептал охранник. «Действовать надо. Он, кажется, с ума помаленьку сходит. Мало ли, что ему в башку взбредет. Вдруг всех нас помочит. а денег у него куры не клюют. И не какой-то там счет в банке, все наличкой в баксах. Ну, сечешь или нет? Можно такое дело сделать. Бобер помолчал, ожидая продолжения, и, поняв, что парень сказал все, что мог, отрезал. Ладно, иди отдыхай.